श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Немай немного подрос. Теперь он с утра и до вечера пропадал на улице с соседскими ребятишками. Деревья на берегу Ганги были их излюбленным местом игр. Дети прыгали, как лягушки, и словно цапли стояли на одной ноге. Все забавы вызывали столько восторга, что Немай забывал обо всем. Видя, как долго нет сына, Шачимата, подобрав хворостину, шла к Ганге. Но Немай, как бы он ни был увлечен игрой, издали слышал грозный зов матери и в страхе убегал, то и дело оглядываясь, не настигнет ли она его. Как-то раз мама Шачи позвала сына полакомиться сладостями и рисом, который она приготовила для него и красиво уложила на подносе. Немай прибежал, и она поставила перед ним угощение, а сама вернулась в дом. Случайно она выглянула в окно и увидела, что Немай, прячась от нее, с наслаждением ест глину, а тарелка со сладостями стоит нетронутой в стороне. Мама Шачи бросила дела и поспешила к Немаю, даже забыв оставить кувшин с водой, который держала в руке. «Ну что ты делаешь? Зачем ты ешь глину?» — строго спросила она и нахмурила брови. Немай обиженно скривил губки, подбородок его задрожал, и слезы покатились по перепачканным глиной щекам. «Почему ты сердишься?» — говорил он, кулачком растирая слезы. «Ведь ты сама принесла мне глину. В чем моя вина? И рис, и сладости — все это появилось из земли. Посмотри, это земля, и это тоже земля. Всхлипывая, Немай продолжал держать в своей ладошке комочек глины. В чем разница между тем, что ел я, и тем, что принесла ты? Мое тело тоже из земли, как и эта еда. Ты всегда напрасно ругаешь меня. Шачимата была изумлена до глубины души. Кто научил тебя всему этому? Строго спросила она. И, немного подумав, она с нежностью в голосе сказала: «Мой славный малыш, если мы едим фрукты, овощи и зерно, полученные из земли, то даем питание телу и становимся сильными и здоровыми. Но если мы будем есть саму землю, то очень скоро заболеем. Тело не умеет питаться чистой землей. И если не получит должной пищи, то очень быстро разрушится. Да, ты прав, все исходит из земли, но есть разница между одним предметом и другим. Вот посмотри, Шачимата приподняла кувшин, который держала в руке. «Если мы наберем воду в глиняный горшок, то без труда донесем ее куда угодно. Но если мы вместо горшка выльем эту воду в кучу глины...» Шачимата наклонила кувшин, и прозрачная струя воды омыла лотосные ладошки Гауранги. «Глина просто впитает воду, и мы не сможем ничего с нею сделать». Слова матери вполне убедили Немая. И он ответил: «Но ведь раньше ты мне ничего этого не говорила. Теперь я, конечно, не стану есть глину. Проголодавшись, я побегу к тебе». И Немай забрался к матери на колени, прижимаясь к ее груди и нежно обнимая ее за шею. И все-таки Шачимата волновалась за Немая. Он был не только очень упрямым и шаловливым, как все дети. С Немаем были связаны необъяснимые для нее явления, то и дело случавшееся в доме, и не по возрасту взрослые и мудрые рассуждения сына. Порой Шачимата не в силах была удержать тревожившие ее душу мысли и раскрывала сердце подружкам-соседкам. «Господь дал мне сына, — говорила она, — но он ведет себя так необычно. Немай говорит одно, а делает другое, не взвешивая последствий. Я не понимаю моего мальчика. Его, к примеру, не заботит, что чисто, а что нечисто». Женщины подозвали к себе Немая и посадили к себе на колени. «Дорогой мальчик, почему ты такой шалун?» Бишвамбара помрачнел, и женщины, видя это, тоже расстроились. Шачимате с ним и вправду было нелегко. «Шачи, — спросили они, отпустив Немая, — а давно он ведет себя так?» «Да что там говорить, — отвечала она, — я расскажу вам один случай. Однажды ночью, когда Немай уснул у меня на коленях, я увидела вдруг, что комната полна полубогов. Они посадили Немая на драгоценный трон и стали поклоняться ему. Это правда, я видела это своими собственными глазами». «О, когда ты рассказываешь это, нам даже страшно. Должно быть, какие-то могущественные существа завладели твоим сыном. Попроси мужа созвать брахманов и совершить ягью. Это удовлетворит полубогов, и они уйдут в свою небесную обитель. Благоприятный ритуал защитит твоего Немая. Не беспокойся, Шачи. Если совершить хорошее поклонение полубогам, они избавят тебя от всяких страхов». Женщины разошлись. А Шачимата обо всем рассказала мужу. Джаганатха Мишра, не откладывая, собрал все необходимое для ягьи, пригласив в дом брахманов. Шачимата искупала Немая в Ганге и, надеясь, что скоро он станет спокойным и послушным мальчиком, они пошли домой. Но по дороге Немай убежал от матери вперед и подобрал на дороге грязный глиняный горшок. Увидев это, Шачимата воскликнула с огорчением: «Какой неосторожный, непослушный у меня сын! Немай, тебе должно быть стыдно. Но почему ты не отличаешь чистое от грязного?» «Мама, — отвечал Немай, — пойми, весь мир сбит с толку, не понимая таких простых вещей. В этом мире нет ничего, кроме земли, воды, огня, воздуха и неба. Эти пять элементов – внешняя энергия верховной личности Бога. Сутью всех религий является служение лотосным стопам Господа Кришны, потому что Кришна – это верховный Господь». Слова Немая до глубины души изумили мать Шачи. Ничего не отвечая, она взяла сына за руку и снова повела на Гангу купаться. Вернувшись домой, Шачи Деви сказала Джаганатхе Мишри: «Прабу, послушай, что у тебя за сын. Без сомнения, Нимай — живое воплощение всех жертвоприношений. Только что он объяснил мне самые возвышенные материи, держа в руках грязный горшок. Жаль, что тебя не было, а то бы ты посмотрел и послушал его». Счастливый Джаганатха Мишра посадил Нимая на колени и ласково сказал: «Нимай, звезда моих глаз, светоч нашей семьи, сын мой, ты сама наша жизнь». Забыв себя в порыве родительской любви, Джаганатха Мишра не сводил глаз с очаровательного лица Гауранги. Время летело незаметно. Нимай, чудесный золотой мальчик, рос необыкновенно быстро, словно в красоте и росте соперничал с золотой горой Сумеру. Голос Нимая звучал так сладко, а слова источали столько нектара, что мать Шачи жадно ловила каждое его слово. Иногда она говорила что-нибудь сыну, а он отвечал: «Мама, я тебя не слышу!» И Шачи с готовностью повторяла погромче. Но Нимай, желая подразнить мать, повторял: «Я не слышу тебя, мама!» Такие шутки Нимая очаровывали Шачи мату, вызывая в ее сердце волны родительской любви. Но это не мешало ей схватить палку и накинуться на Нимая. «Почему ты не слышишь меня? Ты что, оглох? Если так пойдет и дальше, я уверена, что когда наступит моя старость, ты не позаботишься обо мне». Однако дразнить мать доставляло ему, как видно, немало удовольствия. Что бы она ни сказала, Нимай все делал наоборот. Однажды Шачимата так разгневалась, что тут же посреди двора отругала сына. Глаза ее сверкали так страшно, что Вишвамбара обиделся и побежал к куче грязных битых горшков и уселся там. Шачимата в ужасе схватилась за голову и стала еще больше бронить сына. «Боже мой, Нимай, что ты делаешь?» Нимай только рассердился и назло матери забрался в самую середину кучи. Видя, что мальчик все делает наоборот, Шачимата попыталась уговорить его лаской. «Иди сюда, мой божественно сладкий сынок. Хватит шалить. Ты сын брахмана и должен вести себя, как подобает. Более того, ты принадлежишь к аристократической семье. И если люди увидят, что ты ведешь себя таким образом, они осудят тебя. Иди, дорогой мой, тебе нужно принять омовение в Ганге. Сердце твоей матери разбито. Ну, иди ко мне поскорее, иначе я утоплюсь в Ганге, и тогда ты останешься один. Посмотри, сынок, ты же весь перемазался сажей с этих грязных горшков. Теперь твое чудесное золотистое тело стало совсем черным. Пожалуйста, сейчас же уйди из этого грязного места». «Ты ничего не понимаешь, мама», — отвечал Нимай. «Хотя я каждый раз говорю тебе одно и то же. Ты сначала послушай, потом сама решишь, что чисто, а что нет. Вот посмотри». И обиженный Нимай подобрал маленький обломок глиняного горшка и бросил его Шачимате, не сознавая, что попадет матери в голову. Шачимата упала на землю, делая вид, что потеряла сознание от сильного удара. Нимай страшно испугался. Он подумал, что мать умерла, и расплакался. В великом раскаянии мальчик подбежал к кошачьей мати и, целуя ее лицо и руки, громко звал: «Мама! Мама!» Услышав крик Немая, в дом прибежали соседские женщины. Они сразу брызнули кошачьей мати в лицо водой из Ганги и привели ее в чувство. Кошачья мата воскликнула: «Бишвамбара!» и обняла Немая, посадив его к себе на колени. Но не прошло и мгновение, как Шачи снова потеряла сознание. Немай горестно заплакал. Тут к нему приблизилась одна из женщин и, слегка коснувшись его мокрого от слез подбородка, сказала таинственно: «Только кокосовый орех сможет вернуть Шачи Деви к жизни, иначе ты потеряешь свою мать». Не успела она, довольная своей шуткой, оглянуться на подруг, как услышала голос Немая: «Я принес, мама!» В руках у него было два огромных зеленых кокоса. Женщины опешили, отдавая должное глубине и чистоте любви Немая к матери. «Мальчик мой, откуда у тебя кокосы?» С нескрываемым удивлением спросили они. «Да еще такие свежие, что волокна у них на скорлупе не успели подсохнуть. Ведь ты никуда не ходил. Ты еще совсем малыш, где же ты мог их взять?» «О, теперь мы начинаем понимать, о чем говорила Шачи». Они сделали в кокосах дырочки и слили молоко. Как только это молоко коснулось губ матери Шачи, она тут же открыла глаза. Немай с радостным криком бросился матери на шею. Шачи-мата посадила сына на колени и стала нежно целовать его лотосное лицо. Концом сари она стирала сажу золотистого тела Немая, а потом повела его на Гангу купаться. Глядя на сына, Шачи-мата восхищалась его красотой, затмевающей миллионы солнц. Он казался величественней океана. Его брови танцевали, как лук Купидона, бога любви. Неожиданно она увидела в его лице верховного господа всех планет и замерла от изумления. Тут она вспомнила, что недавно полубоги являлись у нее в доме и почитали Немая. Размышляя о детских шалостях своего сына, Шачи вдруг осознала, что Немай — это верховный, вечный, сияющий Господь Нараяна. У нее не оставалось никаких сомнений, и вслух она сказала: «Ты свободен от всех материальных загрязнений. Ты всеведущий, всепроникающий и самодостаточный. Величайшие йоги медитируют на твой трансцендентный облик. Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги не в силах измерить мою удачу. Моему сыну поклоняется все творение». Шачи-мата подхватила Немая на колени, но как только ее руки коснулись сына, она забыла обо всех его божественных достояниях. Она просто подумала: «Немай — мой маленький сыночек». Вернувшись домой, Шачи-мата в великой материнской любви рассуждала: «Неужели какой-нибудь полубог или другое небесное существо проявляется в моем сыне? Не может быть!» И, защищая Немая от несчастий, она стала повторять святые имена Господа: Говинда, Хришикеша, Джанардана, а также завязала ему на руку защитную мантру-талисман. Молясь за сына, она повторяла: «Пусть Сударшана-диск защитит твою голову, пусть Нараяна защитит твои глаза, нос и лицо. Пусть Гададхара защитит твою грудь. Пусть Гиридхари защитит твои руки. Пусть Дамодара защитит твой желудок. Пусть Господь Нарисимха защитит твой живот. Пусть Тривикрама защитит твои колени. И Господь Тхарадхара защитит твои ноги. Сказав это, Шачимата подула на Немая со всех четырех сторон, завершая этим благоприятным ритуалом свои священнодействия. Дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.